Скворцы поют, значит, будет ясная погода», — добавил он. «Что, примета такая?» «На Дону такая примета». После обеда на дачу приехал первый секретарь ЦК ЛКСМ Тяжельников. «Спасибо, сынок, что не забываешь ветерана», — Семен Михайлович по-отцовски обнял гостя. «Сижу вот на даче, а хочется к молодежи. Как-то один паренек спросил, был ли я комсомольцем. Пришлось сказать правду, что не был. А он, знаете, так удивленно посмотрел на меня. Для ленинского комсомола вы, дорогой Семен Михайлович, сделали очень многое. Вот почему ЦК ВЛКСМ наградил вас знаком «Воинская доблесть». Разрешите мне вручить его вам». «Спасибо, спасибо. У нашей молодежи дорога отцовская, и мы, ветераны, гордимся комсомолом. Он всегда был и будет с партией». Когда гость уехал, Семен Михайлович с минуту разглядывал знак, потом попросил: «Приколите его, пожалуйста, на мой мундир, рядом с орденами». На государственном посту. До конца своих дней Буденный обладал завидной работоспособностью, сохранял ясность ума, трезвость мысли. Член Президиума Верховного Совета Союза СССР, кандидат в члены ЦК, депутат Верховного Совета Союза СССР, он принимал активное участие в разработке важнейших партийных и государственных вопросов, выполнял важные поручения ЦК КПСС и советского правительства. Навсегда связав свою судьбу с коммунистической партией, партией великого Ленина, Буденный отдавал ей все свои силы и энергию. Маршал был неутомим. И не скрою, работать с ним было нелегко. В любое время, рано утром или поздно вечером, в моей квартире нередко раздавался телефонный звонок, и я сразу узнавал приглушенный с хрипотцой голос Семена Михайловича: «Приезжайте, дело есть». В 1921 году Семен Михайлович приехал в свою родную станицу на Дону. Земляки повалили к нему, засыпали самыми различными вопросами. Много было жалоб на неправильное начисление продналога, и когда Буденный, делегат 9-го Всероссийского съезда Советов, прибыл в Москву в декабре 1921 года, он лично доложил Ленину о нуждах хлеборобов. Семен Михайлович сказал, что продналог теперь распространяется буквально на всех, в том числе и на мелкого, а точнее беднейшего крестьянина. «Согласен с вами, тут мы не все учли, товарищ Буденный», — сказал Ленин, и предложил Семену Михайловичу выступить в прениях на съезде. «Не могу я речи говорить, Владимир Ильич», — смутился Буденный. «А вы попробуйте». На вечернем заседании, когда открылись прения по земельному вопросу, председательствовавший Калинин объявил: «Слово имеет товарищ Буденный». Раздались громкие аплодисменты. Семен Михайлович твердым шагом подошел к трибуне, посмотрел на членов президиума. Минутная растерянность исчезла, и Буденный громко начал: «Товарищи, я хочу коснуться самого главного, на мой взгляд, в земельном вопросе. Речь идет о сдаче крестьянами мяса». Буденный на секунду умолк, в зале было тихо. На него смотрели сотни глаз. «Я имею в виду беднейшее крестьянство». Буденный предложил съезду дополнить резолюцию пунктом о необходимости снятия мясного налога с крестьян, имеющих в своем хозяйстве не больше одной пары волов. «Этим самым, товарищи, мы укрепим мелких хозяев, а они смогут обрабатывать свои поля, приносить пользу государству». Делегаты единодушно одобрили предложение Буденного. Во время перерыва к группе военных делегатов подошел Ленин. «Товарищ Буденный, вы очень хорошо выступили», — сказал Владимир Ильич. «Коротко и по очень важному вопросу. Оказывается, вы скромничали, когда утверждали в беседе со мной, что речи говорить не умеете. Батенька, так не годится. Прав оказался товарищ Калинин, который не раз мне рассказывал о вас. Он говорил, что бойцы слушают вас с огромнейшим вниманием, так?» «Приходилось с бойцами говорить», — смутился Буденный. «Без тезисов. Так, сразу». Люди, хорошо знавшие маршала, сообщили мне новые и новые факты из его многогранной деятельности. Ростовский инженер, отец которого воевал в первой конной армии, передал мне фотоснимок. Буденный отцу еще до войны подарил. На фото был запечатлен момент выступления маршала с трибуны. «Знаете, где это было?» — Семен Михайлович улыбнулся, когда я показал ему фото. «На 16-м съезде партии в июле 1930 года. А вот кому подарил фото, не помню. А говорил на съезде о лошадях». «Нет, не случайно Буденный выступил на съезде. В 1930 году в Российской Федерации значительно уменьшилось количество лошадей.